Глава 22. «Понимаю», – кивнула Юнона, – «но мы не собираемся его убивать. Вывести на чистую воду – да. Раскрыть его преступление – да, потому что мы не мстители, а юстицари». «А вот Шон так не считает». Скулы дернулись и брови нахмурились на какой-то миг, пока он не сумел справиться с собой. «А еще раскрытие правды потащит и меня обратно на дно». «Нет, Бронс умрет. Пусть не сейчас, позже. Сейчас он мне полезен». «Хорошо», – кивнул. «Тогда я должна знать, что именно заставляет тебя на него работать?» Вернув очки на глаза, спросила одаренная. «Не глупа. Друг. Мой друг у него в руках». Она чуть приподняла бровь, не поверила. «Не тот, что недавно сбежал?» «Тот», – кивнул, не став отрицать. «Если он на свободе, это хорошо. Значит, меня ничто не будет сдерживать». Примерно минуту мы смотрели друг на друга, ничего не говоря. Ее выражение лица не изменилось ничуть за это время. «Рада, что мы все решили, но наше сотрудничество несколько изменится. Ты необычный человек. Пока нас объединяет общая цель, я и Шон будем сотрудничать с тобой в разумных пределах. Но после нет. Я знаю таких людей, как ты. Ты опасен. И хочу иметь как можно меньше связи с тобой». Вот же перестраховщица. «Я все же имею возражение», — максимально дружелюбно улыбнулся, «потому что всегда стараюсь избежать лишних жертв и в большинстве случаев вынужден реагировать на ситуацию, защищаться». «А тех несчастных, на которых твоя подружка-оборотень устроила охоту, от них ты тоже защищался?» Я едва не поморщился. «Не надо строить оскорбленную невинность. Вам вообще нет никакого дела до тех наркоманов. И, Шон, скажи, пожалуйста, что бы сделали юстицарии, если бы мы их туда пригласили?» «Выгнали бы их обратно в трущобы, не стал начинать разбирательство по найденным жертвам. Максимум сообщили бы родным. Если бы у наряда было плохое настроение, перестреляли бы на месте». Я выразительно посмотрел на Юнону. «Юстицарии уполномочены применять силу». «Все аристократы уполномочены применять силу», – возразил я. Ее брови чуть дрогнули. Она хотела нахмуриться, не сдержала этот порыв. «Порочная практика, приводящая к лишним проблемам», – тут же парировала Дальцова. «Право на применение силы должно быть ограничено. Такое право должны иметь только уполномоченные лица». Грустно вздыхаю. «Расскажите это патрульным, которые сейчас ходят по трущобам, не имея возможности даже пальцем тронуть потерявших всякие берега бандитов, потому что начальство приказало прикормленных бандитов не трогать». Теперь уже Юнона нахмурилась, не сдерживая эмоции. «Слушайте, давайте не будем ссориться», – попросил я. «Я тоже считаю, что право аристократа безнаказанно убить любого горожанина должно быть ограничено. Максимум, как самозащита, и то это будет смешно. Одаренный против простолюдина. Но прямо сейчас мы имеем то, что имеем. Хотите накопать преступление Бронса и засадить его за решетку? Ну, я, честно говоря, не верю, что его можно посадить. Снять с должности все, на что можно рассчитывать. Но хорошо, я не против. Делайте так, как считаете нужным. Хотите, чтобы наше сотрудничество ограничилось только этим? Жаль. У меня были некоторые предложения, чем мы могли бы друг другу помочь. Насчет патрулей в том числе». Юнона слегка поджала губы, а вот Шон заинтересовался. «А что с патрулями?» Женщина неодобрительно глянула на парня, но прямо протестовать не стала. «А то», – я поморщился, – «как мне здесь рассказал Дерн, ребята на пределе. Смотреть на то, как по улицам открыто разгуливают бандиты и не иметь никакой возможности их тронуть, Это дико бесит парней. Я, может, вижу это все со стороны, но готов побиться об заклад, что очень скоро их ярость вырвется наружу. Какой-нибудь горячий парень побьет нескольких бандитов в патруле, а ему за это устроят головомойку, и это взбесит парней еще больше. Одаренная явно была не в восторге, но вынуждена была признать. Ты прав, так и произойдет. Узнал я все это от Дерна, потому что юстициариуму поставили задачу очистить улицы. И я в общих чертах передал ту часть нашего разговора, в которой Бронс описывал размер задницы, в которой они оказались благодаря мудрому начальству. Шон в нескольких моментах явно порывался выругаться, но сдержался. «А зачем он рассказывал это тебе?» Юнона явно была в теме и потому не впечатлилась. «Потому что, как я полагаю, у Бронса возник гениальный...» Я пальцами пометил слово кавычками, да и голос сделал максимально саркастичным. «План. У меня сохранились некоторые связи с одной из банд. Дерн предоставляет мне доступ к конфискованному оружию, а также к оперативной информации, где и когда ходят патрули, а где искать другие банды. А уже я все это передаю банде Корня, чтобы те начали войну на улицах и очистили их от всех остальных». Шон вскочил, яростно высказываясь в красках о том, какие у него возникают мысли и как хорошо он себе представляет родословную и сексуальные предпочтения Дерна и Бронса. Юнона тоже была неприятно впечатлена. «Они хотят выбросить оружие на улицы? Да это же безумие!» – высказалась она. Киваю. «Ага, я думаю точно так же». И то же самое высказал Дерну. «Они устроят войну на улице. Считают, что могут контролировать этот хаос. И я сейчас очень много думаю на тему того, как всего этого избежать. Одна мысль у меня появилась. План, исключающий передачу оружия бандитам». Дальцова хмуро вздохнула, но кивнула. «Уверена, мне это не понравится, но я слушаю». «Я слушаю. Не мы, а я. Привыкла быть главной. Привыкла». «План такой. Если беспорядки нельзя остановить, нужно их возглавить. Шон, ты ходишь в патрули?» Дождавшись кивка парня, продолжил. «Я предлагаю не пытаться запрещать злым патрульным вымещать свою злость, а перенаправить их энергию. Ночью в масках по наводкам, которые передаст Дерн, наведаться к так называемым козырным бандам. И по закону, и по справедливости, и никакого оружия на улицах». Глаза Блэка загорелись готовностью приводить план в исполнение прямо сейчас. Он бросил взгляд на Юнону, ожидая ее одобрения, и явно ничего, кроме одобрения, сейчас не готов был принять. А вот одаренная, все же баба опытная, сразу поняла, что такую инициативу контролировать не удастся, все равно это будет хаос, и также понимала, насколько такая инициатива поднимет Блэка в глазах коллег. Ведь наверняка в патрули ходит в основном молодежь, а вот Мината пока не стоит знать, что я осведомлен про эти отряды и, кроме того, могу на них влиять. Юстициарии не дадут Корню слишком обнаглеть, а когда Блэк найдет на улицах оружие, а это рано или поздно случится, я просто скажу, что у Дерна есть и другие каналы поставки, а я ни при чем. Что же... Это очень опасная инициатива, но, насколько я могу судить в текущей ситуации, она является меньшим злом. Как скоро мы сможем получить данные от Дерна? «Запрошу при первой же возможности», – кивнул я. Юнона посмотрела на Блэка, и где-то в глубине ее глаз я почувствовал гордость одновременно с беспокойством. Материнский инстинкт, насколько она была связана с Блэком-старшим. «Тебе предстоит много работы», – с затаённым беспокойством сказала она юноше. «Я готов», – уверенно ответил Шон. Очень уверенно, будто готов был прямо сейчас срываться и бежать агитировать сослуживцев. «Я в тебе не сомневаюсь», – кивнула Юнона, чуть улыбнувшись, а потом снова обратила внимание на меня. «Это все?» Еще несколько секунд я размышлял, но пришел к выводу, что это будет отличная идея. «У меня есть личная просьба. Я правильно понимаю, что сейчас вы не состоите на службе». Одаренная чуть прищурилась. «Какое это имеет значение?» «Все очень просто. Я взял на попечение сиротку, девушку из крестьянской семьи. Хочу вырастить из нее помощницу. Пока я обучил ее основам счету и письму, но у меня нет времени на дальнейшее». Юнону все же проняло. Она удивилась и не смогла своего удивления полностью скрыть. «Ты хочешь, чтобы я взялась за ее обучение?» Киваю. «Да, если вам не сложно, из гарантий ответных услуг с моей стороны». Женщина быстро взяла себя в руки, задумалась, отвела взгляд в сторону, что-то прикидывая в уме, снова посмотрела на меня. «И ты готов мне ее доверить?» Дружелюбно улыбаюсь. «Что бы вы обо мне ни думали, я хороший парень, и ваше стремление к порядку мне импонирует. Да, я полностью вам доверяю. Если девочка покажет себя достаточно хорошо, буду счастлив. Если же нет, что ж, придется ей довольствоваться ролью служанки». Кажется, я смог ее заинтересовать. Что-то мне подсказывает, что преподавать и воспитывать – это ее. «Хорошо. Да, я сейчас...» Она изящным жестом обвела комнату. «Ничем не занята. Даже живу, как видишь, одна, подальше от семьи. Приводи свою девочку». На этом все текущие вопросы между нами были решены. Вскоре мы были на улице. Шон выглядел взвинченным, точнее, оживленно воодушевленным. Понятно, что ему не терпелось приступить по многим причинам. Надо немного успокоить парня, переключить его внимание. «Ну как? Какие у тебя планы на остаток дня?» Он вопросительно посмотрел на меня, не сразу осознав вопрос. «Планы? Вернуться в наш подвал? Ты, кстати, обещал какую-то забористую историю». «Как хорошо, Шон, что ты сам об этом вспомнил. Отлично, ты иди, а я загляну к своему связному, передам про оперативную информацию». Шон, понимающе кивнул, обрадованный, что я не откладываю дело в долгий ящик. Прогулялся до общежитий. В своей квартирке Анка не оказалась, она как раз была на полигоне. Ладно, придется Шону с друзьями немного подождать. Стрелковый полигон находился рядом с академией, где обучали юстициариев, но имел свой вход. Правда, здесь приветливых ребят не стояло, и посыльного, который бы бегал и звал учеников, не подразумевалось. Так что меня развернули и попросили гулять дальше. «А кого тебе надо?» – спросила девушка, показавшая дежурному свой документ и получившая разрешение пройти. «Опа! Да она же из Минакура. Жаль, лично не знаком. Привет, мне нужна Анка из рода Дерн». «А ее?» – девушка улыбнулась. «Сейчас». «Спасибо большое!» – улыбнулся я настолько дружелюбно и располагающе, насколько мог. Девушка сама не сдержала улыбки, кивнув и скрывшись в дверях. Ждать пришлось минут 10, после чего из этих же дверей выскочила Анка, немного озабоченная и взволнованная. «Привет!» – преувеличенно радостно помахала мне рукой одаренная. «Что-то случилось?» Либо она совершенно не подготовлена в направлении работы связного, либо отличная актриса. «Ты обещала мне поход на полигон. Это недостаточная причина?» Анка сначала удивилась, а потом хлопнула себя по лбу и постаралась расслабиться. Поняла, наконец, что надо выглядеть естественно. «Да, точно, парни, он со мной». Парни такой ее прихоти не оценили, и девушке пришлось заполнять какие-то документы. Но особой бюрократии я не заметил, так, две бумажки написать. Мы миновали проходную и прогулялись по открытой галерее. Юстицарии и ученики академии практиковались в стрельбе, трещали хлопки выстрелов. Что характерно, за пределы полигона шум стрельбы не уходил. Правда, мы шли не стрелять, а в какие-то отдельные помещения. Оружейная комната, насколько я понял. Здесь еще не выработали строгих правил хранения оружия, и никакой защиты здесь не стояло. Просто стойки с мушкетами и пистолетами, а также небольшие тупички, где стоял стол и висели различные полочки. В общем, место для ухода за оружием. Мы зашли в один из таких тупичков, где на столе лежало разобранное ружье. «Ну как, умеешь с таким обращаться?» – кивнула одаренная на оружие, встав с другой стороны стола. Я осмотрел детали и кивнул, видел такой, хотя и не помню где. Может быть, у Герата, а может и раньше. «Ага». Перебрал несколько деталей и начал собирать механизм кремниевого спуска, но тут же остановился. «Здесь повреждение. Смотри, деталь деформирована», – показала Анка. «Да ладно, так», – она огляделась, – «где-то здесь должны быть запасные». Мы быстро проверили ящики и нашли запасные детали. Через несколько минут под внимательным взглядом одаренной я собрал оружие. «Пожалуйста», – она кивнула. «Неплохо, но я справляюсь быстрее». Я хитро улыбнулся. «Ага, и не заметила деформацию. И, наверное, только с этим образцом и тренируешься». Анка аж подпрыгнула. «Эй, вообще вот ни разу. Да я любую пушку соберу и разберу с закрытыми глазами». «Рассказывай», – теперь ухмыльнулся. «Ах ты!» Меня попытались побить, но без особого успеха. Однако удовлетворение она получила, да. «Пойдем, постреляем», – позвала меня одаренная, прихватив собранное оружие. В открытом тире было шумно и дымно. Практикующиеся то и дело разгоняли пороховые дымы магии, но все равно иногда все поле между позициями и мишенями заволакивало белой пеленой. Все еще находящаяся на взводе после моей шутки Анка первая зарядила ружье и, прицелившись, выстрелила. Мишень, простой деревянный столб, дрогнул от врезавшейся в него пули. «На, умник!» Я перезарядил оружие и выстрелил. Пень точно так же дернулся. «Твоя очередь!» – с улыбкой отдал ружье одаренной. Пока Анка прочищала ствол, огляделся. Подслушать нас было сложно, но на всякий случай я придвинулся к девушке и шепнул. «Нужно передать дяде. Мне нужна оперативная информация. Чем раньше, тем лучше». Анка сделала вид, что ничего не произошло, и, зарядив, прицелилась. Выстрел. Прямо в середину мишени. Она отлично стреляет. «Возьмем другой, чтобы ты мог удостовериться», – спросила она с хитрой улыбкой. «Нет, я тебе верю». Забрал оружие и еще раз провел все манипуляции по подготовке к выстрелу. Поднял, начал целиться. «Попадешь – поцелую». Тяну крок раньше, чем успеваю осознать ее слова. А когда осознаю, понимаю, что-то делать уже поздно, я уже прицелился. Раздается выстрел. Пуля пролетает в ладони от бревна. А я смотрю на фонтанчик земли за мишенью и не знаю, рад я, что промахнулся, или опечален. «Жаль», – улыбается Анка, – «не так ты крут». Больше я не стрелял, признав свое поражение. Компания в подвальчике друзей собралась такая же, как и в прошлый раз, с добавлением самого Шона, естественно. Они уже где-то достали выпивки, и я начинаю подозревать, что у них где-то здесь припрятан бар. Я бы точно припрятал. «Сигуре», – приветливо кивнул я девушке. «Парни, что отмечаете?» «Нам не нужен повод, чтобы выпить в свое свободное время», – даже глазом не моргнув, ответила Ойран. Курт хмыкнул от Сва и махнул мне рукой. «Присаживайся и не обращай внимания». «Свай, на такую девушку очень сложно не обращать внимания». Курт нахмурился. «Тебе сказали, не обращай внимания», – настоял он, взяв Сигуре за руку. «Значит, не обращай», – ухмыльнулся. «Я буду молча завидовать, не заводись». Но он продолжил сверлить меня ревнивым взглядом. Легкой выпивки не оказалось, пришлось мне разбавлять то, что пили парни. Наблюдая за моими манипуляциями, Ойран хмыкнула. «Слабак». Ее парень тут же скорчил такую самодовольную гримасу, что прямо сразу захотелось огреть его кирпичом. Шон, все еще погруженный в мысли о деле, которое я предложил, ничего не заметил. Только Цвай бросил на меня напряженный взгляд. Они-то с Шоном примерно представляли, на что я способен и с магией, и без. Да, я мог парой фраз довести Курта до вызова на поединок прямо здесь. Но зачем? Что мне это даст? Курт не простит мне поражение на глазах у своей девушки. Ревнивец, большими буквами на лице написано, и претендует на неформальное лидерство, но не может его достичь. Видимо, он не юстицарий, а в паре Шона и Пьера ведущий Шон. «Леди, рассказчик с запинающимся языком, ужасный рассказчик, нейтрально съехал я. Не идеально, но здесь и сейчас терпимо. А рассказать мне есть что. Берет эта история начало во времена древние, темные и злые, когда мои предки еще завоевывали себе жен в битвах. Начал я нести литературно оформленную отсебятину».